Оно могло прийти только через другой ум, теснейшим образом с нею связанный. Что ум этот еще не родился, не имело значения, ибо время — нечто гораздо более странное, чем вы думаете. Начинаю понимать. Джефф знает то, чего не знает никто. Он видит другие миры и может сказать, откуда вы. И Джин как-то уловила его мысли, хотя он еще даже не родился. Все много сложнее. Но сильно сомневаюсь, чтобы вы сумели когда-нибудь ближе подойти к истине. История человечества во все времена знала людей, которым необъяснимые силы словно бы помогали преодолевать пространство и время. Что это за силы, никто не понимал. Попытки их объяснить за редчайшими исключениями — сущий вздор. Я-то знаю, я их вдоволь перечитал. Но есть одно сравнение, которое, ну, как бы что-то подсказывает и помогает понять. Оно не раз возникает в вашей литературе. Представьте себе ум каждого человека островком среди океана. Кажется, будто эти островки разобщены, а на самом деле их связывает одна и та же основа — дно, с которого они поднимаются. Исчезли все океаны, не станет и островов. Все они составят единый континент, но перестанут существовать каждый в отдельности. Примерно так и с тем, что у вас называется телепатией. При подходящих условиях отдельные умы сливаются, то, что знает один, становится достоянием другого, а потом, разъединяясь вновь, каждый сохраняет память об испытанном. Способность эту в высшем ее проявлении не стесняют обычные рамки места и времени. Вот почему Джин почерпнула кое-что из познаний своего еще нерожденного сына. Наступило долгое молчание. Джордж силился совладать с этими ошеломляющими открытиями. В мыслях стали прорисовываться черты происходящего. Невероятно, поразительно, но в этом есть своя внутренняя логика, и это объясняет, если такое слово применимо к чему-то совершенно непонятному, все, что случилось после вечера в доме Руперта Бойса. И еще теперь ясно, почему Джин так увлекалась всем таинственным, сверхъестественным. «А с чего все началось?» — спросил Джордж. «И к чему это приведет?» Вот на этот вопрос мы ответить не можем. Но во Вселенной много видов разумных существ, и некоторые открыли эти силы и способности задолго до того, как появилось ваше племя, да и мое тоже. Они давно ждали, чтобы вы к ним присоединились. Теперь час настал. А как же в этом участвуете вы? Вероятно, как большинство людей... Вы всегда считали, что мы над вами хозяева. Это неверно. Мы всегда были только опекунами, исполняли долг, порученный нам чем-то выше нас. Трудно определить, в чем заключается наш долг. Пожалуй, самое правильное считать, что мы акушеры при трудных родах. Мы помогаем появиться на свет чему-то новому, поразительному. Рашеверак замялся. С минуту казалось, он не находит нужных слов. Да, мы акушеры, но сами мы бесплодны. В этот миг Джордж понял, перед ним трагедия еще тяжелее той, что постигла его самого. Казалось бы, невероятно, и все же это так. Да... Сверхправители поражают могуществом, блистают умом, и, однако, эволюция загнала их в капкан, в какой-то тупик. Этот великий благородный народ едва ли не во всех отношениях выше земного человечества, но будущего у них нет, и они это знают. Рядом с такой судьбой заботы Джорджа ему и самому вдруг показались мелкими. «Теперь я понимаю, почему вы все время следите за Джеффри», — сказал он. «Мой мальчик для вас подопытный кролик». «Вот именно».